Я бежал сквозь дождь по лужам, через темный парк. Уже никто не гнался за мной, а я все бежал, не в силах остановиться, не встречая на своем пути и малого укрытия, чтобы забиться в пещеру, в щель, в древесное дупло и, наконец-то, ощутить себя в безопасности. Впереди мигали гирлянды разноцветных лампочек. Я пролез между досок забора и, ринувшись на пролом, прополз в дыру под тентом. Все еще спасаясь от погони, я ужом ввинтился сквозь решетку и оказался в клетке. Чудовище, дремавшее в углу, забило полосатым хвостом. Я упал на спину. Зверь потрогал лапой глухо застегнутое пальтишко, обнюхал мое лицо, щекоча проволочными усами, и, ворча, улегся в углу клетки. Я выбрался из клетки, нашел большой ящик, залез в него и накрылся крышкой. Забившись в угол, я заснул от пережитого страха. Я очнулся под гром оркестра, в яростном свете прожекторов, и беззвучно закричал от ужаса. В горле дрожали натянутые струны, но я не слышал своего голоса, и от этого было еще страшнее. Пестрая, раскрашенная тарелка арены неслась мне навстречу. Алые и белые зубцы по ее краям вертелись, сливаясь в сплошной узор. Я летел вниз в сундуке среди развивающейся кисеи и разноцветных огненных струй под оглушительный рев оркестра, как упавший с небес метеорит. Кинг в ту ночь не пришел ночевать. Не было его и на следующее утро. В отчаянии я решил спросить о нем Перстень. Как всегда, после короткого головокружения и падения в алую бездну, я получил то, о чем просил. Воображение перенесло меня в комнату с низким потолком и решетками на окнах. На стуле сидел полураздетый Вольф. Белая рубаха на нем была разорвана. В углах губ присохла кровь. «Итак, вы, Вольфганг Зейберг, польский эмигрант». Допрос вел худощавый, обритый наголо человек. 1900 года рождения. Местечко Кадаш под Краковом. Еврей. Из ремесленников. Основное занятие – фокусник, иллюзионист. Вы подтверждаете, что знакомый вам Лама Данцон – официальный агент Токио? Вольф молчал. Говорят, если выбить зубы, язык работает гораздо лучше, заметил офицер. Вольф вздрогнул, словно проснувшись. Лама – мой друг, и, если хотите, тоже мастер иллюзиона. Он пришел из алтайского Дацана, и к Японии не имеет никакого отношения. Тогда откуда ты взял сведения о передвижениях японцев? Следователь резко перешел на «ты». Ты работаешь на японскую разведку? Я не располагаю никакими сведениями о деятельности этой разведки. Несколько дней назад Кинг выступал перед резервом Дальневосточной армии. И на вопрос о судьбе без вести пропавшего летчика сказал, что его самолет был сбит над позициями японцев. Но летчик жив и переведен в лагерь военнопленных вблизи японского местечка Хиота. В зале наверняка был агент СМЕРШа, который и донес о пророчестве куда надо. Откуда ты узнал о пленных в Хиото? Я умею читать небесную книгу пророчеств, обреченно произнес Вольф. Что ты тут пропаганду разводишь, грязный жид? Вольф встал без приказа. Его глаза были полузакрыты, словно он читал невидимый текст в гранях хрустального шара. Перед огненным разумом нет ни Эллина, ни Иудея. Но есть люди и есть дьяволы. Мне не нужно собирать информацию. Не нужно кропотливо изучать и анализировать ее как разведчику или резиденту. Это слишком человеческий путь. Мои прозрения похоже на вспышку. Мне ведомо время ангелов, где все, что будет, уже свершилось.